Деревья, травы и цветы. Падает цветок, на зиме расплескав росу. Ах, камелия! Басё. Мой палисадник, деревце камелии, все в белых цветах. Аницура. Шлепнувшись об пол, на циновку падает камелию цветок. Сирао. Только сад подмел, и опять с камелии падают цветы. Яха. Цветок камелии собрался было упасть, но застрял в листве. Сёха. В речной заводе робко к берегу прибились камелии цветы. Сики. В лунную ночь слышу, как опадают с камелий белые цветы. Ранко. Ивы у воды. Лодку ждут на переправе несколько валов. Сики. Обвалился мост. За ним так печально склонились ивы над водой. Сики. Посреди городка над ручьем так низко склонились плакучие ивы. Сики. Зажигают огонь над входными воротами в храме под сенью ивы. Сики. 5-6 деревьев ветвями переплелись плакучие ивы. Кюрай. Ах, как зелены тоненькие ветви ив над гладью реки. Аницура. В молодой траве она корни свои потеряла, зеленая ива. Бусон. Ива стоит, вся в пуху, словно белая кошка, тоже цветение. Исса. В свой родимый край я вернулся и снова увидел все те же ивы. Тёра. Дремлет щенок, забыв, что в зубах зажата веточка ивы. Исса. Им все нипочем. Нашла себе место ворона на ветке ивы. Исса. Не брошу ее. Ветку ивы в землю втыкаю под шелест дождя. Бусон. Так застенчиво к боку Фудзи прислонилось деревце ивы. Исса. Их 5 или 6. Ивы рядышком дружно встали, сплетая ветви. Кюрай. У самых ворот с улыбкой ко мне склонились веточки ивы. Исса. Всю тяжесть забот, что обременяют душу, доверим иве. Басё. Сердит на весь свет. Домой прихожу, а навстречу ива из сада. Рёта. Цветы мушмулы. Притихли, попрятались птицы. Близится вечер. Бусон. Ах, весна моя! Мне на радость зацвела слива подле дома. Исса. Не так уж она озабочена нынче цветением слива у ворот. Исса. Вот еще цветок, и еще цветок на сливе, значит, теплеет. Рансетсу. Наступила весна, даря нам зрелище это луна и слива. Басё. Лишь для тех сердец, что не ведают сомнений, белеет слива. Мукуин. Слива в холода еще с вечера роняет на камень лепестки. Бусон. Сноска. Слива зацветает в феврале, когда еще возможны местами заморозки. Слива в цвету. Лунный свет прохожего дразнит. Отломи-ка ветку. Исса. Тропа через луг. И тут ни белые, ни алые цветы на сливе. Бусон. Слива на берегу, Лепестки опадают в воду и там исчезают. Буссон. Ох, сил уж нет отломить цветущую ветку. Горькая гримаса. Исса. Сливы — аромат. Внезапно восходит солнце над горной тропой. Басё. В соседнем саду не видно цветущей сливы, но этот аромат — тёра. Щебечут птицы, но деревца сливы в роще не хотят цвести. Иссе. И моя весна — тоже радость без конца, цветенье сливы. Иссе. Веточка сливы тому, кто ее отломит, дарит аромат. Тиони. Цветенье сливы, в лунном свете деревья стоят, словно под снегом. Буссон. Летучая мышь порхает над сливой цветущей в лунном сиянии. Буссон. В эту пору рассвет начинается ночь за ночью с белых цветов сливы. Буссон. Явился гонец, вручил ветвь цветущей сливы, а потом письмо. Кикаку. Слива опала. Как печально стало теперь цветущей иве. Буссон. Летят лепестки, на глазах все больше стареет деревце сливы. Буссон. Иду зажигать свечи в стареньком сельском храме, облетает слива. Гёдай. Облетела слива, и теперь наконец-то вновь вижу храм Тэнно-дзи. Аницура. Ранняя заря. Где-то в персиках цветущих прокричал петух. Буссон. Лают собаки. Коробейник в деревню пришел. Персики в цвету. Буссон. Хорошо быть волом. Поел и спи себе сладко. Персики в цвету. Буссон. Персика цветы, и меж ними первые соцветия вишни. Басё. Маленький домик. Полюбились ему цветы персика, а не вишни. Буссон. Фудзи скрыты дождем. Вижу кроны деревьев цветущих, персики в долине. Дакоцу. Этот старый храм. Кто-то рис в амбар ссыпает под персиком в цвету. Басё. Под грушей в цвету в лунном свете девушка читает письмо. Буссон. Груши расцвели. От недавней войны остались руины дома. Сики. Поле сурепки. Где-то в самой гуще листвы звенит кузнечик. Сёхаку. Цветок сурепки, одиноко желтеет он под сенью сосны. Соин. За полем сурепки вдали змеится дымок над горой Осама. Исса. Цветы сурепки, луна в небе на востоке, на западе солнце. Буссон. Поле сурепки. Воробьи с умильным видом смотрят на цветы. Басё. Поле сурепки. Море в сумерках блестит. Китов не видно. Буссон. В полях сурепки затерялась деревушка. Здесь живут богато. Сики. Под сенью горы расцвели цветы сурепки. Весна уходит. Тайро. То ветер, то дождь, а в просветах уж видны цветы на вишнях. Тёра. Ручьи в долинах и скалы заводят песню «Расцветает вишня». Аницура. Над морем встает, озаряя горную вишню — вешнее солнце. Бусон. Только ванну приму, помолюсь пресветлому Будде и любуюсь вишней. Иса. Ну и ну, ну и ну, что еще вас сказать вишни в Йосино? Тейсицу. Облака цветов, колокол в Уэнали, в Осакусили. Басё. Малыш на качелях, в одной руке веточка цветущей вишни. Иса. Безмолвные цветы, но для внемлющих ушей звучит их голос. Аницура. Оглянулся я, позади ничего, кроме цветущих вишен. Тёра. По всей столице нынче буйно вишня цветет. Душа в смятенье. Тёра. От всего на свете отрешился на 3 дня. Вишня расцвела. Рёта. Под вишней в цвету ни чужих, ни посторонних и быть не может. Иса. Голоса услыхав, под вечер слегка зарделась цветущая вишня. Иса. Вишни расцвели, но все так же служка в храме твердит молитву. Аницура. В безвестных краях так чудесно они распустились, цветы дикой вишни. Косюн. Возвращаются в сага, и где же они до темна любовались вишней? Бусон. И вишни в цвету, что мир наш земной синяет, шепчем «Славься, Будда!» Басё. Правда, беден я, самый бедный из постояльцев, а все ж ночлег под вишней. Ицудзин. Всюду, где на земле бодхисаттва канон пребывает, цветенье вишен. Иса. Сноска. Канон. Санскрит Авалокитешвара, бодхисаттва, выполняющая функцию богини милосердия. Будто бы с небес лепестки нисходят на землю, цветенье вишен. Иса. Привал мой в пути, сижу под цветущей вишней, словно в драме «Но». Басё. Вишен цвет в ночи, будто бы заслушался музыкой небес. Иса. На голом камне дано мне сегодня уснуть. Вишен цвет в горах. Роцу. Колокол затих. Только аромат цветенья сквозит в сумраке. Басё. Этот бренный мир близится к концу времен, но вишни в цвету. Иса. Лишь позавчера шел я через те горы, вишни в цвету. Кёрай. Как много всего оно мне напомнить успело цветенье вишен. Басё. Цветенье вишен миновало, и вновь тишина в храме Эндзёдзи. Аницура. Будто мышь в норе, не могу я заснуть сегодня. Смотрю на цветы. Басё. Цветенье вишен. Все, кого я вспоминаю, сейчас далеко. Сики. Но не диво ли, как ни в чем не бывало жить под цветущей вишней? Иса. О, наш мир скорбей! Он таков и в эту пору цветенье вишни. Иса. Вишни расцвели. Не хочется умирать, но этот мой недуг. Райдзан. Вот мы, людишки, суетимся, мельтешим под вишнями в цвету. Иса. На запад — луна, на восток передвинулись тени цветущих вишен. Буссон. Малыш на качелях, как он крепко в ручке зажал ветвь цветущей вишни. Исса. Заливное поле, вишни в воду роняют цветы, луна и звезды. Буссон. Под вишней сижу, всюду в супе и в рыбном салате лепестки цветов. Басё. Вот один лепесток закружился, подхваченный ветром, еще и еще. Рансетсу. Опавший цветок будто снова взлетел на ветку. Это бабочка. Моритака. Посреди ростков в воде заливного поля вишни лепестки. Кероку. Вот и вечер настал. Весь день облетали под ветром цветущие вишни. Тёра. Вишни отцвели, и сквозь ветви дерев проступили очертания храма. Буссон. Тишина вокруг. С легким шелестом скользят лепестки цветов. Тёра. В суе вишни цветут, мы в суе любуемся ими, в суе опадают. Аницура. Доверься судьбе. Вот так и цветы опадают с вишен весенних. Исса. Опали цветы, и храм теперь оказался в сплетении веток. Буссон. Опали цветы, и, наконец-то, покою предастся сердце. Коюни. Опали цветы, и снова все стихло на время в храме Эндзёдзи. Аницура. Вишенный цвет, что душу мне долго тешил, исчез бесследно. Исса. Утомившись пути, добрел до ночлега под сенью цветов глициний. Басё. Глицинии цветы. Кивнем на прощанье друг другу и разойдемся. Ицудзин. Вешнее солнце заходит туда, где цветут грозди глициний. Исса. И на тоненьком, жалком стебле орхидеи видны бутоны. Тайги. Ямабуки цветы играют желтые блики в чистой кренице. Рансетсу. Ямабуки цветы, лепестки на ветру порхают, плеск водопада. Басё. Азалии в вазе, а хозяйка занята чисткой вяленой трески. Басё. Вытянув руки, бреду по весенним лугам, раздвигаю травы. Буссон. Столько названий. Разве же запомнишь все? Вешние травы. Сюдо. Дорога домой. Побеги весенних трав вокруг маячат. Буссон. Только присмотрись. Цветочек пастушьей сумки под плетнем расцвел. Басё. Дальше нет пути. Тут и кончилась тропинка межамежника. Буссон. Сноска. Амежник. Одна из семи весенних счастливых трав. Этот старый храм. Брошенная сковородка там, в амежнике. Буссон. На горной тропе отчего-то так тронули душу эти фиалки. Басё. На берег сошел, и сразу же под ногами цветы фиалки. Буссон. Сорвать его жалко, и не сорвать тоже жалко цветок фиалки. Наодзё. Ветки хвороста я принес для очага, а они все в почках. Бонтё.